Седьмое. В последний раз кобра. Наутро в городском кафедральном соборе отслужили торжественную мессу в память о рыцаре Двинеме, графе Форестере. Тиури и Паки присутствовали на ней. Потом они завтракали вместе с леди Мириан, Тирилу и другими придворными. Во дворце был траур по случаю смерти храбрейшего из паладинов. Беспокойство и озабоченность ощущались повсюду. Друзья слышали разговоры о предательстве Юэлана, но подробностей никто как будто бы не знал. После завтрака мальчики бродили по дворцу. Даже у короля Дагоната не было такого дворца. Залы с изящными колоннами и голубыми потолками в золотых звездах сменялись залами с витражными окнами и стенами, расписанными изображениями героев и святых. Лестницы были мраморные, полы выложены цветной мозаикой, и повсюду стояли скульптуры из дерева, бронзы и камня. Поражало, что красивые вещи не загромождали дворец и были подобраны со вкусом. Иногда кто-нибудь из придворных заговаривал с ними, но ненадолго, все были заняты. Гонцы, рыцари, солдаты прибывали во дворец и снова отправлялись куда-то. Наконец друзья вышли в сад и уселись на стене, где накануне сидели с Тириллу. Они смотрели на деревья и цветы, лестницы и фонтаны, спускавшихся к реке садов, наблюдали за людьми, проезжавшими через мост ко дворцу. Среди них было много рыцарей с белыми щитами, разноцветными гербами. Паки глаз не мог оторвать от этого зрелища. «Гляди-ка!» — крикнул вдруг он, указывая на рыцаря, скакавшего на белом горячем коне. Рыцарь, сдерживая его железной рукой, пролетел по мосту, словно штормовой ветер, с непокрытой головой, белым щитом в руке и радужным плащом, развивающимся за плечами. «Волосы у него золотые, как заходящее солнце, а глаза голубые, как море!» — неожиданно раздалось у них за спиной. Это был Тирилл. «Кто это?» — спросил Паки, следя за рыцарем, который тем временем соскочил с коня и скрылся во дворце. «Марван из Идуны, прозванный сыном морского ветра», — ответил Шут. «Его коня зовут Иданвен. Это один из лучших коней в королевстве. Братом этого коня, Арданвеном, ночным ветром, владел рыцарь Эдвинем». Тиури подумал, что, наверное, вот так же выглядел рыцарь Эдвинем, когда скакал на своем коне через Унавенстад. Он был совсем не похож на рыцаря Марвены, но чем-то они все же напоминали друг другу. «Я пришел к вам не за тем, чтобы рассказать об этом», — продолжал Шут. «У меня к вам три дела. Первое. Вас скоро ожидают у короля». «Ах», — сказал Тиури радостно. Они с Паки видели короля Унавена только утром в соборе, стало быть, он о них не забыл. «Еще я должен передать вам привет от Вармина, солдата с переправы на Востоке», — продолжал Тирилло. «От Вармина?» — удивились мальчики. «Он был здесь прошлой ночью и рассказывал длинные путанные истории. Что-то о гонце, который побывал у рыцаря Ивейна в лунных холмах и солгал. Вы еще об этом услышите. Он хотел сам с вами поговорить, но король еще до восхода солнца отослал его с письмом к наместнику». «А почему тот гонец рассказывал, что кобру поймали, если он дожидался нас здесь?» — спросил Паки. «Кобра», — сказал Тириллу, — «это третье, о чем мне нужно сказать. Вы должны пойти к судье и подробно сообщить все, что вам о нем известно. Это называется дать свидетельские показания. Тебе не очень хочется этим заниматься», — он поглядел на Тиури, — «но это необходимо сделать и немедленно». «Мы готовы», — сказал Тиури. «Хорошо. Вот что, я вас туда отведу. Суд и тюрьма за рекой на площади, заодно посмотрите город». На улицах было довольно оживленно, им приходилось часто останавливаться, потому что Тириллу привлекал всеобщее внимание. В своем обтягивающем радужном костюме и белой шапочке с колокольчиками Шут выглядел изумительно. «Вон Шут короля!» — кричали люди. «Расскажи что-нибудь, Тирилло. Не обязательно, чтобы было смешно». «Отчего же?» — отвечал Шут. «Поглядите вокруг и скажите мне, красив ли сегодня наш город. И вы поймете, что он красивее, чем всегда, и вот почему. Мы чувствуем, что ему угрожает опасность. Человек осознает, как он любит что-то, лишь когда боится это потерять». «Тирилло, а правда, что будет война?» — спрашивали его. «Узнаешь все, что положено в свое время. У нас правда появился враг, но имя его я пока не хочу называть. Ходят слухи, что это Ивелан». «Доверься своему королю», — сказал Шут. «Тогда спой нам что-нибудь, Тирилло. Наши сердца в печали, развесели нас». «Я не могу отнимать у вас печаль. Надо иногда печалиться, чтобы радость была праздником, и солнечный день должен прерываться дождем. Прощайте». Он подвел друзей к большому дому на красивой площади. «Идите, я подожду здесь». Мальчики вошли, их сразу провели к судье, одному из рыцарей Унавена. Он знал от короля поручения Тиури и ожидал их. Теперь он попросил их рассказать все, что они знали о кобре, Когда мальчики ответили на все вопросы, судья поблагодарил их. «Кобра вообще отказался говорить, но, может быть, он заговорит, когда увидит вас. Я велю привести его». Ввели кобру. Он не был ни закован, ни связан, но его сопровождали два вооруженных солдата. Он больше не выглядел, как нищий старик. Седые лохмы исчезли, у него были короткие каштановые волосы. Узнать его можно было только по глазам. Увидев друзей, он вздрогнул. «Ага», — сказал он язвительно, — «вам мало того, что я пойман? Пришли полюбоваться видом побежденного врага». И обратился к Теори. «Гордишься собой?» «Ах, какой храбрый рыцарь! Какое опасное поручение выполнил! А что за поручение-то, а? Паршивое письмишко свести королю? В эдакую даль скакать, рисковать жизнью? Зачем? Чего в нем важного-то в письме это? Чего король не знает давным-давно?» Целыми днями летят к нему гонец за гонцом, и каждый думает, что его весть самая важная. Вот смеху-то! И кобра засмеялся фальшиво и неприятно. «Ха-ха-ха!» Теори растерялся, он был убит словами кобры. «Может быть, все так и есть? Ведь он до сих пор ничего не знал о содержании письма». «Вам обидно, что вы проиграли», — вдруг громко сказал Паки. «Письмо, конечно, было важным, иначе зачем бы вы гнались за нами и зачем пытались нам помешать?» Кобра перестал смеяться, ошеломленно уставился на него. Теори едва не обнял друга, Паки был прав, и еще... Он опять вспомнил слова Тирилло. Не само письмо было важным, а то, что он сдержал клятву, данную рыцарю Эдвинему. Но кобра уже оправился от изумления. «Я просто выполнял приказ своего сеньора, черного рыцаря с красным щитом». И тут его перебил судья. «А кто он такой, черный рыцарь с красным щитом?» Кобра скорчил издевательски насмешливую гримасу. «Кто? Не знаю. Да если бы знал, не сказал бы. Но вы его еще встретите, когда рыцари с черными и красными щитами придут сюда, чтобы захватить эту страну». «Это злое и глупое заявление», — строго сказал судья. «Не глупое», — отозвался кобра. «Злое, да. Я зол». Он снова обратился к мальчикам. «Я не выполнил приказ, хотя должен был справиться с вами, ведь я сильнее и опытнее вас, да? Кто вы такие? Оруженосец, забывший о своих обязанностях, сбежавший из церкви в ночь перед посвящением в рыцарь и пастушонок, не умевший ничего, только карабкаться по горам. Не знаю, как вам удалось ускользнуть от Ярро. Этот-то предатель и выдал вам мое имя. Черт, побери его совсем. Я так и думал, Тиури, что ему с тобой не справиться. Слабак, думал он, ловчей меня. Поэтому я сам перевалил через горы по первому тракту и послал почтовых голубей к моему другу, бургомистру Дангрии. Он должен был задержать вас до моего прихода, но когда я пришел, вы успели удрать, взбудоражив Дангрию. Так всегда бывает, когда понадеешься на других, но остальное я сделал сам. Я видел, стоя на мосту через Радужную реку, как наместник посадил вас в тюрьму. Правда, после я поскакал не за тем гонцом, но и тут еще не проиграл». Друзья смотрели на него с отвращением. «Я должен был вас догнать», — продолжал кобра все торопливее. «Я хитрее всех вас вместе взятых. Это я под видом пастуха прискакал на лошади убийцы. Я был гонцом, который принес рыцарю Ивейну весть, что убийца пойман. И то, чего я хотел добиться, случилось. Ваши провожатые, глупые слуги королевского наместника ускакали, оставив вас одних без защиты. Я последовал за вами, но, проклятие, мне не везло. Всюду были люди, я не хотел убивать вас днем. А после вы ночевали у крестьянина, он запер двери у меня перед носом, а его пес облаял меня, но нет, я не потерял надежды. Поехал вперед и обогнал вас. Я поджидал вас под видом старика нищего. Это должно было удастся. Я сильнее вас, потому что вам стало жаль бедного старика, и в этом ваша слабость, смотреть противно. Он сплюнул на пол и закончил. Теперь ты знаешь все, что хотел. Но предупреждаю тебя, не заносись чересчур, не считай себя сильнее и лучше других, не вечно же тебя будет вести. И последнее, что я хочу сказать тебе, Тиури, сын Тиури. Знаешь ли ты, как навредил ты себе, покинув церковь и упустив шанс стать рыцарем? Кто посвятит тебя теперь в рыцари? Королю Навин? Нет. Это не твоя страна, у Навин не твой король. А король Дагонат поступит с тобой так, как ты того заслуживаешь, и ты никогда не будешь носить меч и щит. «Молчать!» — крикнул судья. «Довольно!» — он приказал солдатам увести кобру, обратился к мальчикам. «Он будет наказан по заслугам. Не думайте больше о нем. Спасибо за помощь, можете идти». Тиури облегченно вздохнул, только когда они снова оказались на улице. «Уф!» — сказал Паки. «Каков мерзавец, а!» Я в самом деле больше не хочу о нем думать. Но Тиури не знал, сможет ли он когда-нибудь забыть ядовитые слова и злобные глаза кобры.